Глава 7. Ранние и поздние мифы. Где находится пуп Земли? В первых главах мы уже говорили, что миф как явление не остается в эпохе Древнего мира. Мифотворчество продолжается и в наши дни. Еврейские мифы, как и иудейская религия, стали почвой для возникновения многих интересных легенд и поверий, оказавших большое влияние на мировую культуру и в эпоху Средневековья, и в новое и новейшее время. Вернемся ненадолго к одному из древнейших преданий, связанных с событиями, описанными в Ветхом и Новом Завете, а также в источниках, относящихся к иным религиям. В сердце древних мифов и легенд, где реальность переплетается с сакральным, рождается образ пупа Земли, мистического центра мира, точки, где сходятся небо и земля, начало и конец. Это не просто географическое понятие, а глубокий символ, пронизывающий религиозные и мифологические традиции разных культур. Он олицетворяет собой сакральный центр Вселенной, место, где царит гармония, и откуда, как верят многие, началось мироздание. В толковом словаре Владимира Даля пуп Земли определяется как некое средоточие, которое разные народы видят по-своему. Для одних это Иерусалим, для других — полюса планеты, расположенные на оси мира. В русской культуре пупом Земли часто называли упоминающийся в сказках Алатырь-камень на острове Буяне. В Талмуде же говорится о камне основания, или краеугольном камне, священной скале на храмовой горе в Иерусалиме. Именно с этого камня, согласно иудейской традиции, Господь начал сотворение мира. Сегодня на этом месте возвышается мусульманский купол скалы, возведенный после захвата Иерусалима арабами, а сам камень, окруженный позолоченной решеткой, считается священным в исламе. Его размеры впечатляют. Длина 17,7 метра, ширина 13,5 метра, а высота — от метра с четвертью до 2 метров. Еврейские источники, такие как Мишна, утверждают, что камень основания был едва заметен, возвышаясь над землей всего на 3 пальца. Как же тогда объяснить, что сегодняшняя скала достигает 2 метров в высоту? Это противоречие остается одной из тайн, скрытых в глубинах истории.